Ольга Баскова. «Бриллианты с царской иконы». Роман. Серия. «Артефакт энд детектив». Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Слава о знаменитом мошеннике Николае Савине гремела по всей Европе, России и Америке. Он филигранно обманывал правосудие, воровал миллионы у доверчивых граждан, а помогали ему в этом бриллианты из царской иконы, которую он прикарманил в России. В наши дни молодой симпатичный археолог Кира Иванова обратилась в полицию со странной просьбой проверить, на самом ли деле мертва ее подруга Марина, ведь ожившую покойницу она своими глазами видела на улице города.